Лишний раз не взглянет и не двинется. Целый день молчит, в лавке торгует, и то молча, редко-редко выговорит тоненьким фальцетиком что-нибудь незначащее, и тут же кашлянет неожиданно густым басом, словно замкнет на засов проявившее себя горло. Никогда нельзя было сказать по нему, недоволен ли он чем-нибудь или удивлен, приятно ли ему, или, может быть, он сердится. Он не одобрял никого, но и не хулил, не миловал, но и не наказывал. Он только ходил по двору, заглядывал в палатки, вместительные каменные лабазы, набитые товаром, на конюшни, по гребице, залезал в подвалы и хлева, появлялся на кухне в разгар какой-нибудь праздничной стряпни. И удивительно, Михаила Гавриловича не то что боялись, а точно бы теряли при нем самообладание. Приказчики у него были отменные воры, и он не мог не знать этого. Но ни разу не случилось, чтобы рассчитал какого-нибудь жулика. Заметит воровство, уличит пойманного, постоит против него молча, кашлянет иногда, и делу конец. На молодых воров это действовало удручающе. Нередко каялись и после воровали осторожней. Старые же, накопив под конец службы копеечку, благодарили Михаила Гавриловича за доброту и науку и открывали себе собственные лавочки. В молчании и безразличии Михаила Гавриловича к человеческим поступкам, казалось, скрыт был неприятный, беспокоящий укор. И редко кто мог быть поблизости от Шерстобитова, не испортив своего самочувствия. Подобно испытывают суеверные люди – при виде некоторых очень старых и часто уродливых икон, преследующих воображение своим холодным беспокойством. Как должны быть вынесены вон из комнаты такие иконы, чтобы человек мог свободно дышать, так надо было ждать ухода Михаила Гавриловича, чтобы заново почувствовать себя вполне хорошо. Из близких ему людей, родни, помощников, приказчиков, всяких нянек и бабок, только двоих как будто не стеснял он своим присутствием, дочери и жены, добрейшие, сердечные Евдокии Петровны. Впрочем, про одну дочку можно сказать это, наверное. Евдокии Петровне же, вероятно, приходилось не раз смутиться сердцем, встречая холодящее молчание мужа там, где самый нелюдимый человек выльет душу. Михаил Гаврилович прошел через весь двор узеньким скупым шагом, осмотрел наваленные повсюду вороха овощей, покосился на корыто с капустой. «Ну-ка, поруби, папаша!» — громко крикнул ему Варенька, протягивая облепленную капустной крошкой тяпку. Он глянул на дочь маленькими слезливыми глазами. Что-то шевельнулось в его постном лице, но тотчас он отошел подальше, к открытым настежь дверям погребицы. В раздумье, почти в замешательстве, он взял на ладонь дубовый листочек и потер его в пальцах. Дубовый лист кладут в огуречный рассол, чтобы огурец был крепче, вишневый, чтобы был душистее. Велико же было смущение Михаила Гавриловича, если он, ни к кому не обращаясь, неожиданно произнес фальцетиком: «Суховат!» Он выпустил из рук листочек, внушительно кашлянул и торопливо, как будто совсем смутившись, ушел на конюшню. «Ах уж эта Варенька! Всегда вот так скажет что-нибудь неловкое!» Через минуту Михаилу Гавриловичу закладывали в тележку толстокрупого мерина и подручные волокли из палаток ящики, мешки, кулечки с курагой, сахаром, сабзой и изюмом. Шерстобитов отправлялся на Чиган, на Деркул, благодетельствовать святым обителям. А еще через минуту появляется на дворе Евдокия Петровна, круглолицая, круглобокая, круглогрудая, отыскивает синими теплыми глазами ненаглядную свою дочку, катится к ней неслышным мягким котышком. «Варюша, поди-ка, милая, съешь чего-нибудь, я там тебе приготовила». «Ничего, мамаша, не хочу, спасибо». «Как это ничего не хочешь? А ты ступай, золотая, съешь балычку. Балычок янтарем горит, свеженькой». «Ни капельки не хочу, мамочка, по горло сыта кочерыжками», — говорит Варенька, пустив гулять по корыту тяпку, так, что капуста летит во все стороны веером.